как гнетущую ношу в сельском хозяйстве. Источник зависти и злобы, междоусобиц и конкуренции, алчности и корыстолюбия, жестокости и человеконенавистничества – вот что такое частная собственность в сельском хозяйстве, с которой призываем мы вас покончить. Поймите же, наконец, что нельзя быть сознательным строителем светлого будущего коммунизма, невозможно бескорыстно любить, как товарища и друга соседа своего, владея собственным наделом и двором, полным скота и всякой живности. К собственной скотине такой владелец поневоле питает больше заботы и любви, чем к соседу своему или просто односельчанину. Даже попы это признают. Недаром говорят они, что Христос учил де богатому легче пролезть в игольное ушко, чем попасть в Царствие Небесное. «Христос не гонит нас палкой в Царство Небесное!» — крикнул кто-то из толпы звонким голосом, и вся эта темная, застывшая масса народа дружно загоготала и закашляла, заматерилась на разные голоса. «Я приглашаю этого говоруна подняться вот сюда!» А Шихмин указал шапкой себе под ноги и добавил, «если он не трус, и поговорим откровенно перед всем народом о том, что Царствие Небесное есть поповская выдумка, церковный обман, а светлое будущее коммунизма научно обосновано и доказано. Это самое справедливое общество на земле, несущее всеобщее счастье, равно как и счастье каждому в отдельности. Но нельзя его построить, повторяю, идя к этой цели, кто в лес, а кто по дрова. Надо сплотиться всем в колхозы и дружно, под руководством испытанной в боях партии большевиков, единой колонной одолеть остаточную от прошлого строя бедность и прийти ко всеобщему изобилию. А для этого мы призываем вас осудить зловредные действия веретьевских крестьян, поломавших кормушки, вернуть всем фонд, растащенный сегодня вами по наущению злонамеренных элементов, к завтра же свести, наконец, лошадей и коров на общие дворы. «Дык, чего завтрего ждать? Давай сейчас начнем!» — крикнул из первого ряда от террасы старик в ветхом зипунишке и в древней войлочной шляпе пирожком. — Верно, товарищ, — сказала Шихмин, перегибаясь к нему через балюстраду. — Вполне понимаю ваше нетерпение. Желающие могут сегодня же сводить лошадей и нести семена. — Я ж те и говорю, я сейчас желаю! — крикнул опять старик. «А вот, заканчиваем митинг, и, пожалуйста», — ответила Шихмин, улыбаясь. «Вот и спускайся сюда, раз мы все равны, и все у нас теперь-ка общее, сымай с себя кожанку и давай ее мне, а я тебе свой зипун отдам». Старик проворно снял с себя зипун и протянул его Шихмину. «На, возьми! И носи на здоровье, а я в твоей кожанке пойду. Мы ж теперь-ка в одном строю, к общей цели, значит». Последние слова Кадыков не расслышал, все потонуло в гоготе и реве. Над морем заволновавшихся голов висел поднятый зипун. Держала его сухая старческая рука. Рука в пасконной рубахе спал, оголяя ее до самого плеча. А Шихмин переждал первые взрывы хохота и сказал ласковым голосом, «Ты, папаша, перепутал божий дар с яичницей. То частная собственность, а то личная. Разница колоссальная. Большевики личную собственность признают и уважают. Так вот, кожный пиджак, тот, что на мне, — он ткнул себя в грудь, — это есть личная собственность, понял? — Ага, Значит, что на тебе, то твое, личное, и это не тронь.